Казань. Вечер 1 июля 1992 года. Ехать даже на мотоцикле было сложно. Старые узкие казанские улочки, обычно забитые транспортом, сейчас были пусты. Машины стояли в ряд, а то и в два ряда у поребриков. На стеклах некоторых из них красовались белесые трещины. Какие-то были залиты краской, какие-то исписаны матерными словами. Но самое главное, то тут, то там на дороге попадались люди, одиночки и группы. Все одеты тепло, не по погоде. Навязанный на нижнюю часть лица платок, обычно зеленый, скрывает лицо. В руках палки, камни, велосипедные цепи, биты. Самодельные пики из досаженного пустой горловины рукоятки на длинную палку ножа. Пики самые опасные, все равно, что длинное копье для рыцаря. Мотоциклиста на скорости проткнет только так, а ехать надо. Мотоцикл у британца был хоть и менее скоростным и мощным, но для езды по городу подходил как нельзя лучше. 800-кубовый BMW, переделанный из тяжелого кроссового мотоцикла для экстремальной езды по городу. Запрыгнет на любой поребрик, проедет по любой лестнице, поднимется на любой взгорок. В Казани, особенно в центре, было много небольших старинных проулков, уходящих ввысь под углом 45 градусов, а то и больше. Не всякая машина могла там протиснуться. А этот мотоцикл пролетал, не задумываясь. Более мощный Town Chopper, хоть и обладал почти в два раза более мощным двигателем, для такой езды по городу был тяжел, откровенно неповоротлив, а подвеска, в отличие от длинноходной, кроссовой германского мотоцикла, просто вытрясала из седоков душу. Впереди грохнул выстрел. Вон он! Британец не пытался застрелить преследователей. Он понимал, что не попадет, и не тратил зря патроны. А вот пытавшихся сбить его с мотоцикла палкой и погромщиков наказал, выхватил пистолет и выстрелил. Всего один выстрел, и пацан лет 18, бросившийся на перерез мотоцикл с палкой, покатился по асфальту. Британец поддал газу, БМВ встал на заднее колесо, вихрем пронесся по улице, не обращая внимания на прыснувших в разные стороны погромщиков и просто зевак. Проехав пару сотен метров, мотоцикл внезапно свернул влево и пропал во дворах. «Проходняками идет к центру!» — заорал Рамиль, пытаясь перекричать ревущий ветер. «Может уйти, гад?» Капитан ничего не ответил. Все его мысли были сосредоточены на том, чтобы не потерять оружие и не сорваться с ревущего монстра. Сделать и то, и другое было сложновато. Даже держать двумя руками и удержаться было проблематично. «Осторожно на повороте!» — крикнул в ответ капитан. То, что британец свернул во дворы, могло быть всего лишь хитрой уловкой. Может, он остановил мотоцикл и ждет с пистолетом на изготовку. Тогда у них не будет ни пространства для маневра в узкой ведущей проходняк арке, ни времени, чтобы отреагировать. Положит обоих. Рамиль кивнул и вдруг свернул, но не в ту же подвороте, что британец, а в другую, расположенную ближе к мосту через Казанку. Город он сдал, вырос здесь и поступил совершенно правильно. Британец действительно решил поймать их в проходнике и расправиться. Он не ожидал их появления с другой стороны. Две пули визгнули совсем рядом, шлепнули в стену. Поняв, что провалилось, британец дал полный газ, но капитан успел выстрелить трижды раз за разом, не попал. Рамилец с заносом развернул мотоцикл, направил его на новую траекторию. Впереди надрывался мотор БМВ, характерный для красача, забывающий звук, который не перекрывал даже глухой рев четырехцилиндрового таун-чоппера. Проскочили еще двор. Британец нырнул в следующую арку и сразу же ушел налево. Что бы то ни было, но город он, судя по всему, знал и ехал совсем не наугад. Сволочь! Проскочили через улицу, впереди были какие-то развалины старинного, довольно большого дома. Такое частенько бывало в Казани. Сносили, а застраивать не спешили. Ничего хорошего в этом, конечно же, не было. И тут Рамиль затормозил, прямо на полном ходу. у самого въезда во двор разрушенного дома. Так затормозил, что капитан едва не кувыркнулся с заднего сиденья. Что? Рамиль, не говоря ни слова, показал на асфальт. Влажная, пахнущая бензином дорожка отмечала их маршрут, уходя в развалины. Бензобак так и попал. И тут они оба, и Рамиль, и капитан, поняли, что завывающего рева кроссача они больше не слышат. Приехали? Британец завел их как раз туда, куда ему и было нужно. Капитан привычно перехватил автомат, прижался к разрушенной, выходившей на улицу стене. Рамиль стал следом за ним. Какая-то дебила Матрона, величественно шествовавшая по тротуару, увидев автомат с поразительной для таких габаритов скоростью, метнулась на другую сторону дороги. Удивительно, но погромщики не нападали на прохожих, не грабили, не убивали, не насиловали, поэтому прохожие на улицах были. «Стой здесь!» — капитан секунду подумал, потом вытащил пистолет, сунул молодому татарину в руку. «Пользоваться умеешь?» «Я в тир ходил, слушай», — возмутился Рами. «Я здесь не останусь, я в развалинах с детства лазаю». «Отставить! Стой здесь и король выход. Я пойду внутрь». Не оглядываясь, чтобы проверить выполнение приказа, капитан с поразительной ловкостью шмыгнул вперед, исчез в освещаемых заходящим солнцем руинах. Рамиль простоял на месте секунд 20, кусая губы, потом пробормотал под нос что-то по-татарски, побежал в обратную сторону. Развалины, да еще такие большие. Тут, видимо, был доходный дом, постройки конца 19-го, начала 20 века, 5 этажей в высоту. Да еще заросшим бурьяном двором, да еще освещаемый уже садящимся солнцем, когда повсюду тени. Место чрезвычайно опасное. Почти дом убийства. Тренажер для отработки навыков ближнего боя высшей категории сложности. Капитан замер у входа во двор, рядом с проломом в стене, напряженно соображая и пытаясь понять, как быть дальше. Можно, конечно, вызвать подкрепление. Тактическая рация на таком расстоянии уже не брала. Связи со своим подразделением не было, но можно было просто открыть стрельбу и дождаться, пока приедет полиция. И тогда тот с пистолетом уйдет. Он здесь только потому, что хочет ликвидировать свидетелей и уйти тихо. Но если он почувствует, что рядом полиция, он уйдет. Все подходы к такому дому, да еще расположенному в густонаселенном городском районе, в центре миллионного города, не перекрыть. Как только тот почует неладное, сразу же уйдет. Кто же это такой? Явный провокатор и в то же время профессионал. Капитан видел, как он двигался, как стрелял. Он не совершил ни единой ошибки. Он двигался так, как течет ртуть, плавно перетекая из одного состояния в другое. И это профессионал, имеющий такую же школу, как и у капитана, а может, еще и получше. Капитан внезапно понял, просто понял, не вывел логически, а догадался, что этот человек имеет ко всему происходящему в городе самое прямое и непосредственное отношение. Такие люди просто так на местах событий не оказываются. Это опытный и опасный профессионал. Какие у него преимущества? Автомат — это не преимущество. На дистанциях 50 метров и меньше, а в ближнем бою только такие дистанции есть, автомат даже уступает пистолету тем, что менее разворотист и более тяжел. В опытных руках в ближнем бою автомат и пистолет равнозначны. Внезапно капитан пожалел, что отдал татарчонку пистолет. Надо было вооружить его автоматом. Пистолет в ближнем бою при зачистке помещений лучше автомата. Бронежилет на нем есть, но легкий. На том его, скорее всего, нет. Это преимущество, причем однозначное. Капитан не знал, что британец пользуется спецпатронами с вольфрамовым сердечником, против которых пистолетный бронежилет не устоит, прошьет как бумагу. Но капитан понимал, что против него опытный профессионал и бронежилет спасет только от случайной пули, от прицельной не спасет. Кто же это все-таки такой? Знание местности. А вот в этом тот однозначно выиграет. Капитан не был в Казани никогда. Не знал этот город. Сейчас он знал только то, что находится где-то в центре. И где-то впереди железнодорожный вокзал. Больше он не знал ничего. А вот противник явно не новичок в Казани. И в эти развалины он завел их не случайно. Надо идти. Капитан прыгнул в пролом в стене, перекатился по щербатому полу, вляпался в вонючую кучу дерьма, но было не до этого. Пришел на колено, держа на изготовку автомат. Никого и ничего. Черт, так он и по запаху вычислит. Вскочив на ноги, капитан прошел дверной проем, ведущий в другую, большую по размерам комнату. Тоже никого. Прихожая, узкая, смертельно опасная. Если здесь прижмут, деваться некуда, как мишень в тире. Тоже никого. Капитан вывалился на лестницу, целясь выше на лестничные пролеты. От огня снизу он был защищен тем, что лежал. Тоже ничего. Поднявшись, капитан двинулся дальше. И все-таки выиграть он не смог. Офицер даже элитной жандармской части в ближнем бою не имеет шансов против отставного спецназовца САС с более чем 20-летним опытом. Британец поймал его в третьем по счету подъезде во время зачистки. Чем больше ты идешь по зданию, не встречая сопротивления, тем больше притупляется бдительность. Кажется, что здесь нет опасности, а она есть. В одной из комнат был пробит потолок. Капитан этого не ожидал. Привычно пройдя дверной проем, квартиры в здании все были однотипные, капитан направил автомат на дверь, каким-то шестым чувством понял, что сверху есть какая-то большая дыра, начал разворачиваться, но было уже поздно. В голове словно разорвалась граната, вспышка, а потом все погрузилось во мрак. Британец ловко спрыгнул в комнату, держа капитана на прицеле. Обе пули попали туда, куда он и ожидал, одна в шею, вторая в голову. «Вот и все!» Сасовец наклонился за автоматом и тут услышал за спиной со стороны прихожей какой-то шорох. Резко развернулся, вскидывая пистолет, но не успел. Прихожая громыхнула, раз, второй, третий, и пол ушел из-под ног. Бросив пистолет, Рамиль подбежал к капитану, упал на колени, поднял голову и отдернул руки. Обе они были липкими, красными от крови. Рамиль недоуменно гляделся по сторонам, будто желая убедиться, что рядом никого нет, и никто ничего не увидит. И, стоя на коленях перед телом капитана, захлебываясь слезами, даже не заплакал. Жутко, по-волчьи завыл. За свои 16 лет он плакал впервые. Десант, наземная группа, центр города, старший лейтенант Александр Воронцов. Собирая своих здесь, боевики отвлеклись на вертолеты, время еще было, но немного. Потом, когда они поймут, что часть наземной группы осталась, а вертолеты ушли, они навалятся на нас со всей яростью. Если можно, пусть снимут крупняк с подбитого вертолета. Точка сбора здесь. Занимайте круговую оборону. А ты куда? Я за напарником. Я вынужден был кричать, чтобы перекричать грохот. Оттуда еще и огоньку поддам. Точка сбора здесь. Прорвемся. С нами Бог. Да пошел ты! Проорал в ответ фельдфебель. Когда вертолетов нет, это плохо. Но, с другой стороны, не подстрелит бортстрелок, приняв за боевика. Надо ротмистра забрать, если он там есть. Если нет, хоть эрмут заберу. Не мог же он 3 ствола утащить. Обратно бежать было легче. Просто маршрут знакомый, да и нет опаски, что с вертолета засекут и врежут. Рядом противно цикнула пуля, затем еще одна. Но как раз в этот момент меня посетило какое-то странное чувство, какое-то успокоение и даже умиротворение. Твердо уверенность в том, что я сегодня выживу. Если до сих пор не завалили, выживу. Кто? Не ушел таки. Я, блин, помоги. В таких ситуациях русский мат — лучший способ опознаться. От земли до подоконника первого этажа было без малого 2 метра. Соединенными усилиями моими и ротмистра я эту высоту взял и ввалился в комнату, едва не свернув шею. «Двигаемся отсюда. Там десантники наши. Вместе веселее. Прорываться с боем будем. Пошли!» Подхватил Эрму. Так и стояла там, где я ее оставил. Выскочил в подъезд. В таких случаях совет один. Если хотите остаться в живых, не повторяйте своих путей. Упали, залегли, перекатитесь, чтобы не вставать в атаку с того же самого места. Отстрелялись удачно. Смените позицию. Не облегчайте работу снайперу. И если я залез в одно окно, то вылезать буду из другого. Из другого подъезда. Выскочили во двор, я вскинул винтовку. Вполне возможно, сюда подкрепление подошло. Обнаружили расстрелянных мятежников. Нет никого. Только изрешеченные машины, тела возле них. Кстати, стой, собери патронов сколько сможешь. Нести всего 100 метров. Давай, я на первом буду. Входя, опознаешься. Скорее всего, впереди у нас круговая оборона. А там каждый патрон на вес золота будет. Дело жизни и смерти, без шуток. Соседняя парадная, как и все в городе, темные, выгоревшие. Двери на сей раз все запертые. Прислушался тихо. Выбрал дверь, самую слабую на вид, деревянную. Достал пистолет, выстрелил в замок раз, другой, третий. Саданул по двери, что есть силы, и она ушла внутрь. Здесь двери во всех домах по-дурацки ставят. Открывается внутрь, а не наружу. Квартира на сей раз неповрежденная, не выгоревшая, еще сохранившая следы человеческого тепла, запах хлеба. В животе заурчало. Сколько я не ел уже? Сутки? Удивительно, но даже стекла оказались не выбитыми. А квартира-то того лучше, с балконом. Никак не могу понять идиотскую местную привычку. На первом этаже квартиры тоже с балконом делать. Но это для меня лучше. Пойди пойми, что в глубине одного из балконов открыто окно. На глаза попалось толстое кожаное чудище, новомодное кресло. Его даже пуля не всяко пробьет. Отлично. Вот и снайперская позиция. Передвинул кресло ближе к окну, развернул его спинкой. Вот тебе и укрытие, и подставка под цевьей, и самому есть как пристроиться. Снайперская позиция лучше не найти. Стекло я бить не стал. Смысл? Демаскируешься только. Просто открыл. Пристроился в кресле, положил цевьё на спинку, замер. Ага, как на ладони. Проблема любого стрелка в том, что, стреляя, он сосредотачивается на цели, зацикливается на ней и поэтому не видит, что еще происходит на поле боя. Поэтому в расчетах группового оружия всегда больше, чем один человек. Не для того, чтобы тяжести таскать. Вернее, не только для того. Кто-то должен обнаруживать противника, например, такого, как я. Но в моем случае можно не стараться, безнадежно. Меня не вычислить ни невооруженным глазом, далеко. Помешает стекло, да и попробуй вычислить засевшего в глубине комнаты снайпера, когда окон перед тобой десятки на выбор. Ни даже термовизором. Если таковой у террористов имеется. Толстая спинка кресла экранирует. Совсем страх потеряли. Стреляют, даже особо не скрываясь. Лупят из окон вспышки то здесь, то там. Вон там пулемет лупит. Дульное пламя, как маяк, позицию выдает. Вон еще один. Позиция у них великолепная, сверху вниз, как в тире. Гарантированный выигрыш. Если бы не я, задумавший им это все обломать под корень. Прицелился чуть выше плюющегося огнем пулемета, выжал спуск. Винтовка не сильно ткнулась в плечо. Огонек дульного пламени погас. Перенес красную точку прицела на второй пулемет. Еще раз выстрелил. Так же заглох и он. Был тут Билл и нету Билла. Наглость Билла погубила. Когда за 2 секунды замолкает 2 пулемета, это дает о себе знать. Десантники из развалин дали залп, свалив еще нескольких прячущихся по окнам стрелков. Никто из террористов пока не задумывался, а почему один за другим заглохли 2 пулемета. Пользуясь этим, Поработал и я. Вспышки выстрелов, красная точка на темной фигурке, на зеленом фоне, выстрел, фигурка падает, исчезает из поля зрения, как в тире. За спиной шаги, дернулся, лапнул кобру. Колощакин! Слава богу, не забыл опознаться. Смех смехом, а вот так вот пулю от своих получить можно легко. В горячке боя они опознались и врезали друг по другу. Дошло потом, да поздно уже. Не сделаешь ничего. Взял, загрузился. Тогда за мной давай. Подожди пока. Выстрел. Еще один. Не знаю, сколько их там еще, но на том направлении боевиков мы уже сейчас прорядили здорово. Не знаю, сколько еще держаться. По идее, как только десантники закрепятся на аэродроме, так должны и сюда выдвинуться, по земле или воздуху. Да и вообще, черт возьми, а где все? Где помощь? Что с планом обороны? Почему мы здесь одни-то колбасимся? Опять отвлекаюсь. Пошел. Под окном займи позицию. Прикроешь. Ротмистр переваливается через ограждение балкона, неуклюже, и на какой-то момент перекрывает мне линию прицеливания. Но по нему не стреляют, что очень радует. Если его не заметили со всей его неуклюжестью, меня не заметят и подавно. Сворачиваюсь. Винтовка тяжелая и неуклюжая, длинная, но придется терпеть. Это тебе не автомат, не пулемет. Поливаешь, как пожарным шлангом. Толку ноль. Это хирургический инструмент. Точно, бесшумное и смертоносное оружие. Сейчас два пулеметных расчета загасил, а они не въехали. Если бы я из пулемета стрелял, тут сейчас фейерверк был бы, головы не высунуть. Оставляю столь удобную огневую позицию, вслед за ротмистром выскакиваю на балкон. Переваливаюсь через ограждение. Одна рука занята винтовкой, нормально схватиться не получается, и неуклюже шмякаюсь на землю боком. Шмякаюсь на что-то мягкое, уже начинающее попахивать. Что это такое, не хочу даже думать. Первым иду я, затем ты. Как я дойду, так и иди. Понял? Первым в этом случае действительно должен идти я. Мой бывший пленник видел меня и опознает, предупредит. А вот ротмистра никто из десантников никогда не видел. Врежут из всех стволов и поминай, как звали. Впрочем, могут и по мне врезать. Дело такое. Алагер ком алагер. Окликнули уже на подходе. Хорошо, что окликнули, а не врезались с пулемета. Ответил такой нецензурной тирадой, что не опознать во мне своего просто невозможно. Секунда, и я исчезаю в развалинах. Пулеметы твои? Мои. Там еще один со мной. Не подстрелите. Через минуту в сборе все. Я ротмистр, которого в недобрый час отправили меня арестовывать. И 8 человек из десантной группы, все, кто остался в живых. 10 человек. Команда. Пулемет сняли. Один. Второй поврежден при падении. 2 короба к нему почти полные. Как-никак, а новость прекрасная. Если мне память не изменяет, в вертолетах стоят короба по 100, а не по 50, как на обычных пехотных. Пулемет «Корд» позволяет вести огонь с сошек. Опытный пулеметчик по 2 выстрела отсекать запросто сможет. А эти 2 выстрела пробьют стену в 3 кирпича и убьют того, кто будет скрываться за ней. Пока патроны к нему есть, стоящая штука. После гибели 2 пулеметчиков террористы чуть унялись. Может, готовят подлянку какую, может, их не так уж и много. Прорядили мы их здесь изрядно. Бьют по развалинам в 3 автомата. Один отстреляться, через пару секунд другой и так далее. Просто для порядка стреляют, чтобы не высовывались. В развалинах сам черт ногу сломит. Огрызки стен такие, что в полный рост спрятаться можно. Пули задерживают, и слава богу. «Дальше что?» — спрашивает кто-то. «Я знаю, что у этих людей есть свой командир, но сейчас они в такой ситуации, в которой раньше никогда не оказывались». Это я в этом дерьме давно, по уши. Дальше. Улицей пойдем, срежут. С любого окна пулемет на очередь на всех нас хватит. Предлагаю. Идем с зданиями, по пути чистим. Их не так и много, мы уже порядочно положили. До своих метров 200, не больше. Дойдем, уцелеем. Искандерун. Ночь на 1 июля 1992 года. Дистанцию, разделявшую их и главный корпус, десантники проскочили за минуту, даже меньше. Мин не было, и наблюдателей тоже не было. Опасаясь, что одна из ракет может сбиться с курса, первый лейтенант Лири приказал покинуть все наблюдательные посты, засесть в зданиях под прикрытием толстых бетонных стен, которые заряды из кассетных боеголовок ракет не в силах пробить. И теперь десантники прорвались к главному корпусу. «Яхоу! Я! Яхоу! Америка! Кикен Кассес!» Основной вход в офисный корпус станции охраняли 4 человека. У одного из них был ручной пулемет, у троих автоматы. Дверь, выбитую взрывом, на место поставить было невозможно, но все, что смогли, они сделали. Стащили к дверному проему все, что можно. Своротили все хромированные вертушки и сделали своего рода баррикаду. Для прочности в некоторых местах схватили сваркой. В снаряжении группы спецназа был компактный сварочный аппарат. Из-за этой баррикады то, что происходило на улице, они не видели. Но по связи передали, что сейчас будет нанесен удар крылатыми ракетами. И, услышав далекие раскаты разрывов, они радовались, как дети. Старший лейтенант Романов показал на пальцах. Всем тихо. Немного сдвинулся вперед, чтобы оценить заграждение, которое террористы сделали там, где была дверь. Скверно. И это даже сквернее, чем стальная дверь. Стальную дверь можно выбить направленным взрывом, пластиковым зарядом или чем-то в этом роде. Просто подобрать заряд достаточной мощности, и дверь не устоит. А это сделано так, что даже направленным взрывом не факт, что собьет. Это как решетка. Взрывная волна пройдет сквозь нее, и все. Что-то надо придумать. Само здание тоже построено для обороны. На первом этаже окон нет вообще. Сплошная бетонная стена. Первая линия окон идет на высоте 6 метров от земли. Мало того, они еще и решетками прикрыты. Выглядят как декоративные, чугунные. Но на таких объектах декораций не бывает. Старлей понимал, что это самые настоящие решетки, которые только взрывом выставишь. А взрыв — это шум, это готовый к бою враг. Группой по 3 человека. Искать запасной выход. Пожарный, что угодно. Есть, есть. На любое здание в империи, какого бы назначения оно ни было, есть обязательные строительные правила. Одно из них касается пожарных выходов. На какое-то количество человек должен быть один пожарный выход. Старший лейтенант не знал, насколько именно человек. Он не был архитектором, но полагал, что хоть один на здании должен быть в любом случае. Конечно, сюда не придет проверять чиновник из архитектурного надзора. Проверять и штрафовать. Но все равно должен же разрабатывавший проект здания архитектор знать эти правила. Неужели нарушили? Пожарный выход, тыл здания. Есть. Пожарный выход. Заподлицо, почти без зазоров, пригнана к стене стальная дверь, покрашена серебрянкой. Ни замочной скважины, ни ручки, вообще ничего. Скорее всего, изнутри запираться на простой, но мощный засов. А снаружи она вообще запираться не должна. Приехали. Тихо не пройти, только с боем. Срезать, что ли? В принципе, где с той стороны засов, ежу понятно. По центру двери. Малым направленным зарядом можно его срезать, как ножницами бумагу. Слышно будет. Но это не направленный взрыв. Догадаются? Нет? Старший лейтенант отодвинулся, уступая место сапером. Саперов в группе было 2, оба пока лейтенанты, Добрых и Сиворуков. На почве общей воинской профессии они и дружили. Командовать смысла не было, каждый знал свой маневр, как и завещал великий Суворов. Саперы, осмотрев дверь, наложили на нее 3 малых направленных заряда, 2 там, где были петли, и 1 помощнее по центру, примерно рассчитывая перебить засов. Поскольку засов сложно перебить, это толстый стальной прут, Тут и нужен заряд помощнее. Каждый заряд похож на разрезанный пополам садовый шланг. Клейкая лента позволяет приклеивать его почти к любым поверхностям. Внешняя поверхность из армированной резины позволяет фокусировать энергию взрыва, направляя ее в нужном направлении. К каждому заряду прилепили по 2 тонких медных проводка, вывели их 3 метра, зацепили к небольшой примитивной подрывной машинке размером с сотовый телефон. Обычные саперные хлопоты. Безмолвный отсчет на пальцах, тишина, как напряженная до предела, готовая лопнуть нить. Все понимают, что ждет впереди. Все понимают, что многие не увидят рассвета, но отступать никто и не думает. Потому что между атомным кошмаром и русской землей, кроме них больше и нет никого. Кроме них и некому. Хлопок. Хлопок взрыва оказался тише, чем многие рассчитывают. Он похож на хлопок прогоревшего автомобильного глушителя. Черный шланг взрывчатки на долю секунды вспыхивает нестерпимо белым светом и моментально гаснет, оставляя оплывающие вишнево-красным разрезы на толстом металле двери. Один из саперов осторожно приближается. Только сапер проверяет качество своей работы. Нажимает на дверь, и та ему поддается. Сделано. Что там дальше, неизвестно, но первый шаг сделан. Добрых, Сиворуков, обыскать территорию станции, найти и попытаться обезвредить устройства, установленные на реакторах или парогенераторах. Соблюдать особую осторожность. Отделение Худоева идет с вами. Есть. Первый лейтенант Лири, пристроившийся в одном из кресел, лежал в чуткой полудреме. Это был особый, вырабатываемый в спецназе тип сна, когда человек просыпался каждую минуту, оценивал обстановку и снова засыпал. Человек, который так спит, может во сне оценить ситуацию, подать команду, если нужно выстрелить. Конечно, настоящего отдохновения такой сон не давал, но во время операции другого себе было не позволить. На вражеской территории, в глубоком тылу, заснув, ты рисковал уже не проснуться. Взрыв прогремел далеко и негромко. Почти никто его не услышал. А в главном операционном зале, отделанном специальным звукопоглощающим, похожим на упругую резину материалом, и вовсе никто не всполошился. Один за другим десантники проникли на неосвещенную, ведущую наверх лестницу. Старший лейтенант Романов предположил правильно. Это здание, несмотря на толстые стены и отсутствие окон, на первом этаже проектировалось дипломированным архитектором. И, конечно же, он по нормам пожарной безопасности предусмотрел отдельную пожарную лестницу с выходами на каждый этаж, которые никогда не запирались. Правда, североамериканцы, захватив станцию, меры предосторожности все-таки приняли. На каждую дверь поставили примитивный датчик. На гражданке, используемый как компонент противоугонной автомобильной сигнализации. Стоило только потревожить дверь. На лестнице десантники перегруппировались. Командира поместили в центр, самое безопасное в этом случае место. Вперед выдвинулась группа разведки с бесшумным оружием. Вообще-то бесшумное оружие было у каждого. Тактический глушитель входил в комплект поставки каждого автомата в модификации для спецвойск. Но тактический глушитель на пехотный автомат — это одно, а специально разработанный бесшумный комплекс — совсем другое. Проникновение на лестницу позволило десантникам пройти 3 этажа, не потревожив охранные системы и не наткнувшись на засады североамериканцев. В этом была их ошибка. Обезопасив датчиками двери на пожарную лестницу, они не обезопасили саму лестницу, потеряв тем самым глубину обороны объекта и обесценив находящиеся на нижних этажах патрули и засады. Но датчики на дверях все-таки оставались. Только открыв дверь, десантники поняли, что обнаружены. Нет, не завыла сирена, не замигал свет, но одного вида черной пластиковой коробки, прикрепленной к двери, для выводов было достаточно. Десантники успели рассыпаться и перестроиться в боевой порядок, прежде чем по ним хлестнули пули североамериканцев. Несмотря на то, что появление русских сразу на третьем этаже стало для них неожиданностью, они и не растерялись. В длинном темном коридоре прятаться было негде. Все простреливалось насквозь от начала и до конца. Оставалось только стрелять, стремясь убить противника раньше, чем он убьет тебя. Под градом пуль падали бойцы то одной, то другой стороны. Пули не щадили никого, не разбирали, кто прав, кто виноват. Весь коридор в мгновение ока превратился в затянутую дымом арену смерти. Обе стороны, не видя друг друга, вслепую хлестали длинными очередями вдоль коридора. Алые трассы русского огня перемежались с зелеными американского. Пули рикошетили от стены, разлетались на осколки, крошили кирпичи и находили свои цели, одна за другой. 30 метров. До входа в главный операционный зал оставалось 30 метров. Из-за спины ударил пулемет. Пулеметчик находился на лестнице, шел одним из последних, и он был одним из немногих, кто до сих пор был не ранен. Те десантники, кто еще оставался к этому моменту в живых, а пол в начале коридора был буквально залит кровью, лежали кто где был, прячась за телами своих погибших товарищей, чтобы хоть как-то укрыться от огня американцев. Ну и североамериканцам приходилось плохо. Из тех, кто защищал этот коридор, в живых к этому времени оставалось не больше половины. Американцев было меньше, чем русских. Русские были в одном месте, а североамериканцы рассредоточены по всей станции, но сражались они беспощадно, отчаянно. Старший лейтенант Романов, воспользовавшись ситуацией, перевернулся на спину, липкими непослушными пальцами сорвал со снаряжения две гранаты, зубами одну за другой выдернул чеки. Он чувствовал, что не дойдет. Его ранили в самом начале коридора, и ранение давало о себе знать. Но издаваться здесь, у последней черты, не хотел. «Слава!» Сдвоенный взрыв гранат сотряс коридор. С потолка повалились остатки потолочной плитки. Сильно пахнуло жаром. Опираясь на автомат, оскальзываясь, старший лейтенант Романов поднялся в полный рост. «За Отечество! Вперед!» Автомат забился в руках, как живой, выплевывая то, что еще оставалось в магазине, в сторону обороняющихся. Шаг, еще шаг. И словно земля разверзается под ногами, и ты соскальзываешь в пронизывающую темноту, судорожно цепляясь руками за воздух. «Вперед! За нами Россия!» Какая-то непонятная, незримая и могучая воля подняла их, тех, кто еще оставался в живых, и бросила вперед. Со стороны главного зала тоже открыли огонь, но русских было уже не остановить. Первый лейтенант прыгнул за ограждение пульта управления станции, скинул автомат, выпустил короткую очередь, с удовлетворением отметив, что попал. Один из русских согнулся, выронив автомат и валясь на пол. Через долю секунды он вынужден был спрятаться. Сразу несколько пуль ударили в его укрытие, в пластиковое крошево разнося компьютерный блок и другую аппаратуру управления. Рядом упал еще кто-то, подняв на вытянутых руках автомат. Особо не целясь, несколько раз выстрелил в сторону русских одиночными. «Аллах Акбар!» Несмотря на грохот перестрелки, этот истошный, исходящий из самого нутра, полный ненависти крик услышали все. Услышали и перестали со звериной яростью стрелять друг в друга русские и североамериканцы. В искалеченном зале управления внезапно воцарилась тишина. Первый лейтенант Тимоти Лири поднялся из-за своего укрытия, держа на прицеле кого-то из русских. Часть автомата была по-прежнему нацелена друг на друга. Но двое или трое в каждой группе целились пожилого человека в традиционном арабском одеянии, стоящего в полный рост рядом с желтым бочонком. Такие обычно используют для хранения опасных отходов. Обеими руками пожилой араб держал небольшой, похожий на телевизионный пульт, высоко подняв его над головой. «Бросай!» — выкрикнул кто-то из русских. Шейх при этом дернулся, как будто его обожгло кипятком. «Бросай, останешься жив, ну!» Шейх обвел долгим, торжествующим взглядом окружающих его вооруженных людей. «Ля-илляха-илляллаху инна лиль-маутиля сакиратин!» Примечание. Нет Бога, кроме Аллаха. Воистину смерти предшествуют беды. По преданию, это были последние слова пророка Мухаммеда перед смертью. Конец примечания. Поняв, что происходит, все-таки русские больше знали об этом регионе и о повадках его жителей. Один из русских, невысокий, жилистый крепыш, в разорванном, испачканном коричневым камуфляже и в лихо заломленном десантном голубом берете нажал на спуск. Как в замедленной съемке первый лейтенант Тимоти Лири увидел, как взорвалась, плеснула красно-белой жижей голова шейха, как шейх начал падать, всем телом заваливаясь назад, как грохнулся покрытый белым кафелем пол, выпавший из руки террориста пульт управления. Последней мыслью первого лейтенанта было, что все это было напрасно, ведь пульт срабатывал не от нажатия на кнопку, а от нажатия и отпускания. А потом пламя поглотило их всех. Занимался рассвет. Подорвав расположенный в центре управления станции заряд, шейх на самом деле сыграл на руку русским. Система безопасности станции предусматривала в случае взрыва или пожара и потери управляющего сигнала от центра управления автоматическую остановку всех реакторов. Опознав взрыв, система безопасности ввела в реактор все стержни, поглотители нейтронов, какие только были. Последний реактор аварийно остановился через 2 с небольшим минуты. Теперь опасность могло представлять только разрушение непосредственно самой активной зоны реактора с находящимися в ней продуктами ядерного распада. А подорвать ее было невозможно. Слишком хорошо защищена. Система защиты была рассчитана на падение на реактор крупного самолета. Таким образом, угроза глобальной ядерной катастрофы в Искандеруне миновала. Кафрия, долина Быка, поздний вечер, 30 июня 1992 года. Идти было легко. Для любого профессионала, постороннего в группе, люди с более низким уровнем подготовки, чем у него, это обуза. Пусть даже у них есть оружие, пусть они могут тащить снаряжение, пусть они могут прикрыть огнем, все равно это обуза. Крепость цепи определяется крепостью самого слабого звена. Так учили инструкторы в отдельном учебном центре ВДВ под Новгородом. Если каждый сделан из стали, то мы непобедимы. Если хоть один дрогнет... Инструкторы были из командования специальных операций. В учебных центрах российской армии так было принято. Новобранцам всегда давали инструкторов с более высоким уровнем подготовки, чем это было необходимо. Спецназ учил десантников и морскую пехоту. Десантники учили мотострелков. Мотострелки учили территориалов и самооборонщиков из императорского стрелкового общества. Это плюс вековой опыт казаков-пластунов, отработанный веками пограничных стычек, воинами на Кавказе, давал себя знать. Капитан ВДВ в отставке Петрова «Попей вода» мог быть кем угодно, но не слабым звеном. Плохо, что нет своего оружия. При почетной отставке из ВДВ автомат, с которым ты служил, тебе дарили на память о проведенных в армии годах. Капитан сохранил его, лежал в доме, в укромном, но быстро достигаемом при необходимости месте. Автоматы были у всех казаков, хотя их и не носили. Лежит дома, ну и пусть себе лежит. При мысли о том, как все расслабились, видно ли дело, их расстреливали, как кроликов на поле. А они уходили от огня рыками, тащили на себе раненых. Капитан почувствовал стыд. Как бы то ни было, Россия надеялась на него, получается, напрасно. Его застали врасплох. Но это не поздно исправить. Непривычный британский автомат коряво лежал в руках. Коробчатый магазин сбоку. Когда стреляешь, так и хочется повернуть его, чтобы магазин перед глазами не маячил. Дурное оружие. Непривычное, неприкладистое. Какое-то дешевое, в отличие от обычных британских винтовок. В общем, не по нему. Но другого нет. Да это и не особо нужно. Основное оружие разведчика-пластуна — это нож. У вала Петро «Попей вода» пошел тише. прислушиваясь, ища в испуганной тишине ночи звуки, которые предупредили бы о засаде. Тихий разговор, металлический стук оружия, шорох земли под ползущим человеком. Эти бесшумно передвигаться все равно не умеют, но тем хуже для них. На какой-то момент капитан вспомнил сына, который сейчас сидел в километре от него, сжимая в руках свое первое, добытое в честном бою оружие. Так как поступил он, поступил бы не каждый. Казак, говорить даже нечего, растет смена. С той стороны никого не было. Капитан упал на землю, по-пластунски пополз через вал. Раньше здесь дежурили посменно. На колючую проволоку вешали пустые консервные банки, чтобы не пропустить противника. Сейчас этого нет, не дежурит никто. Выросло целое поколение, которое учит замирение по учебникам. Вот их и застали врасплох. Перед гребнем вала капитан еще раз замер, прислушиваясь, готовясь при малейшем подозрительном звуке скатиться обратно. И снова ничего. Решившись, капитан перевалился через вал, у подножия кувыркнулся, пришел на колено, держа наготове оружие. Никто не ждал его, никто не пришел сменить тех, кто должен был дежурить на воротах. Кто-то дрых, кто-то развлекался, как мог. Первого террориста капитан убил около дома. Он вышел в темноту, ничего особо не опасаясь, чиркнул спичкой, но закурить не успел. Прилетевший из темноты нож попал точно туда, куда и хотел капитан, перерезав гортань и задев артерию. Захлебываясь кровью, пытаясь в раз ослабевшими руками вырвать стальную занозу из шеи, боевик сполз по стене на землю. Кровь врагов — лучшее удобрение для родной земли. Так было, так есть, так будет. И так должно быть. Капитан за ноги оттащил его в тень, привалил к стене. Жаль, тут нет придомовых садиков, палисадников. Просто цветы выращивать некому и некогда. Так в заросшем палисаднике можно 10 человек схоронить. Но и так не найдут. Капитан наскоро проверил карман убитого, его снаряжение, оружие, боеприпасы, средства выживания, личные документы, разведданные, все как учили. Нашел точно такой же британский автомат. Забрал 3 снаряженных обоймы к нему, пару гранат, не лишние. Самое ценное в кармане оказался небольшой, но мощный 6-зарядный пистолет скрытого ношения. Капитан переправил его в свой карман. На всякий случай. Сколько еще? 30, не меньше. А дальше в станицу идти нельзя. Как начнется, могут окружить. Прижать огнем, пользуясь подавляющим превосходством в численности. Нужно просто нашуметь и уйти. Побежать как зайцу. Вывести на пулемет засады. Вот эти как раз где окна горят. Они-то как раз и пойдут на распыл первыми. Попей вода, старший. Достал из карманов обе трофейные гранаты, подержал их в руках, как будто взвешивая. Затем зубами вырвал обе чеки и резким, почти без замаха движением, отправил их в желтый прямоугольник окна, одну за другой. Все-таки террористов готовят плохо. Они опасны только в нападении, когда захватили заложников и, прикрываясь ими, стреляют. При нападении, тем более внезапном, они бессильны. Любой боевик, приведя себя в относительное боеготовное состояние, первое, что делал, это высаживал магазин, чаще всего куда придется. Куда Аллах укажет? Просто чтобы запугать шквалом огня врага и успокоиться самому. Часто увидев ответные выстрелы, стрелят по вспышкам, даже не задумываясь, кто там, свои, чужие. Ночью бандиты расползлись по станице, грабить, насиловать, убивать, весело проводить время. И теперь они, не понимая, что происходит, стреляли друг в друга. Ломко звякнуло стекло, что-то истошно прокричали, но сделать ничего не успели. Курень вспух огнем изнутри. Одновременно вылетели все стекла. Визгнул шальной, вылетевший в окно осколок. Моментально погас свет, ярко-желтый, весело светящийся в ночи прямоугольник окна, превратился в черную, исходящую багровыми всполохами дыру в стене. Капитан зарек у стены, чтобы не отсвечивать. Бандиты выскакивали из домов по всей улице. Беспорядочная стрельба закладывала уши. Кто-то гортанно орал по-арабски, пытаясь перекричать звуки стрельбы. Можно было бы подождать еще, но капитан решился. Определил, откуда кричат. Скорее всего, это командир пытается навести порядок. Потом короткой очередью с близкого расстояния срезал двоих. Они выскочили из первого от него куреня и могли отрезать ему отход. И длинный, на все, что оставалось в магазине, успокоил командира. Попал? Нет, непонятно. Наугад стрелял. Но орать как-то разом прекратили. Не дожидаясь ответного огня, рванул из станицы, на ходу перезаряжая автомат. Срезанные очередью боевики двумя темными кучами лежали у дороги. Видно было плохо, просто темные, бесформенные кучи на фоне более светлой дорожной пыли. Рядом с одним из них лежало что-то большое, длинное. Петро подхватил и побежал дальше. Спасаясь от жужжащих злыми осами пуль, нырнул за угол дома, на мгновение остановился, чтобы перевести дух, глянул на добычу. Пулемет. Ручной пулемет, тоже британский. Хорошо вооружились. Что еще в ленте осталось, непонятно, но это уже и не важно. Позицию он занял дальше, на валу, у самого гребня, в расчете на то, что кто-то все-таки сунется без опаски. И сунулись. Из-за куреней выскочили сразу двое. Длинной очередью он срезал их. Справа ответили из нескольких стволов. Брызнула земля. Капитан выстрочил по стрелкам. Все, что оставалось в ленте, бросил беспорядный пулемет и перекатился за вал. Километр. Именно столько, ни больше, ни меньше. Отделяет смерть от жизни. Километр. Сейчас жизнь измеряется в метрах. Петляя, капитан уже не пытался прицельно стрелять в преследователей. Не стреляли и по нему. За спиной раздавалось гиканье, гортанные крики «Аллаху Акбар!», выстрелы. Но пули не свистели рядом, стреляли в воздух, чтобы напугать. Петро, попи вода, петлял, как заяц, с каждым шагом приближаясь к деревьям. Мотор машины, сытое, с каждым метром приближающееся урчание. А вот это уже опасно. Не оборачиваясь, капитан выстрелил, просто чтобы тормознуть преследователя хоть на пару секунд. На удивление не попал, хотя и не целился. Злобный крик ярости и боли, и снова застучали несколько винтовок. Стреляли уже в него, стараясь попасть по ногам. Каменистая земля будто кипела под ногами. Мотор машины урчал все ближе. Свет фар распарывал ночь. С машиной надо что-то делать. Капитан кувыркнулся, разворачиваясь к преследователям спиной. Вскидывая автомат, успел удивиться, что машина намного ближе, чем он думал. Вскинул автомат, целясь поверх ослепительного света фар, и вдруг провалился. Разом провалился в ослепительную тьму. Сначала была боль. Какая-то тупая, ноющая боль. Как будто сильно ударился головой о камень. Боль взрывалась перед глазами звездами. Желтые, жирные. Сияющие точки перед глазами набухали и лопались, взрываясь фейерверком боли. Сашка не раз падал с коня, один раз больше 10 метров кувыркался по каменистому холму. Но такого он не припомнит. Спокойно. Первым делом Сашка попытался пошевелить пальцами ног и с восторгом почувствовал, что ноги выполняют команду. Потом руки. Оказались целыми и они. А вот голова... Пошевелившись, он до крови прикусил губу, чтобы не застонать. Только сейчас он осознал, что правое ухо как будто горит огнем, и весь воротник и плечо рубашки справа промокли. Промокли от крови. То, что он наклонился за новым магазином, его и спасло. Снайпер не смог взять правильную поправку на такое расстояние, да еще и ночью, и промахнулся. Почти промахнулся. Черт! Пулемет молчал. Александр вдруг понял, что пулемет молчит, и стрелять некому, кроме него. Подтянувшись, он пополз к пулемету. Всего-то 2 метра, но на них ушло больше минуты. По пути он отпихнул что-то с дороги, стараясь не нашуметь. Коршуна смерть настигла, когда он менял ленту. захлопнул крышку ствольной коробки и умер. Пуля попала прямо в голову. Сейчас он навалился на задравший в небо ствол пулемет, обхватил его руками, будто еще в этом спасение. Рядом лежал еще кто-то. Суки! Только сейчас Сашка услышал голоса. Говорил один человек, негромко, но внятно. Говорил по-русски. «Вставай, русский! Не прикидывайся, вставай!» Кто-то сильно пнул в бок, стараясь выместить накопленную злобу. Искры боли вспыхнули перед глазами. «Назад! Назад!» — сказал. Капитан понял, что прикидываться кем-то бессмысленно. Тот-то говорил по-русски. Он и есть самый опасный из всех. В его голосе, хрипловатом, уверенном, проскальзывала непоколебимая уверенность в себе и привычка командовать. Такой голос обычно вырабатывают военные из комсостава, ротные, комбаты, их замки. Капитан, морщась от боли, болела голова, в теле была какая-то странная, отстраненная легкость, начал переворачиваться. «За оружие не хватайся, казак, разговор есть». Капитан перевернулся на спину, оглядел кругом стоящих вокруг него людей. Тот, кто говорил по-русски, позицию выбрал грамотнее всех со стороны головы. «Чем это меня?» «Светошоковой гранатой. Здорово, правда?» «Мишка, не переживай, пулеметчиков твоих уже в живых нет. Я хорошо стреляю. Правда, и они тоже». В голосе того, кто говорил по-русски, бесстрастным, академически правильным и четким, проскользнула нотка уважения. «Ты... Я тот, кто предлагает тебе работу и новую жизнь, казак. Русских здесь больше не будет. Но такие люди, как ты, нам нужны. Псу шалудивому предложи». Они стояли всего метров 100, неправильным кругом, окружив что-то или кого-то на земле. Правее от них догорала машина. Дул легкий ветерок, все так же блекло светились облака. А эти люди стояли черные, недвижимые. И Сашке показалось, что они демоны, совершающие какой-то дьявольский ритуал. Их было много, а он был один. Он даже не был казаком, просто пацаном, попавшим волею судьбы в мясорубку, потерявшим дом и друзей. Вот-вот он потеряет и отца. Нет, он не один, не один. С ним есть еще кое-что. Пулемет, заправленный в него свежей лентой. Голова кружилась, клонила в сон, сказывалась потеря крови. Народ жив до тех пор, пока есть хоть один человек, готовый отдать жизнь за жизнь и процветание своего народа. Сашка встал на колени, держась рукой за станок пулемета. Неизвестно, откуда взялись силы, но он резким движением столкнул тело коршуна с пулемета, занял его место, встав коленями на сиденье пулеметчика на станке. Намертво схватился за скользкие от крови рукоятки, наводя ствол пулемета в цель. Большой палец лег на гашетку.